Глава 22. Лихач привез их за 4 квартала до скотобойни. Рано или поздно полиция или бандиты на извозчика выйдут, и тот наверняка вспомнит странную троицу. Так что не будем упрощать жизнь преследователя. А в том, что эти преследователи будут, Федор не сомневался. «Ты умудрился перебить монахов церкви очищения, бандитов Зюйда и полицейских», — сказал ему чайник, который он нес в руках. «Причем сделал это на глазах всех соседей. К тому же отпустил одного из шпаны. Да и полицейских только слегка поколотил. Преследователи будут. И не одни». «Да и без тебя понятно», — прошептал Федор. «Но что мне, детей и полицейских убивать?» «Ты мне жалуешься? Или разрешение спрашиваешь? Ты вообще сейчас разговариваешь с чайником. Гляди, как на тебя твоя племянница косится». «Так ты молчи, я не буду с тобой разговаривать», — шикнул на посуду Федор и поглядел на девчонку. Та явно была в прострации и понуро шла за животным, который вел ее за руку. Федор подошел к запертым воротам скотобойни и открыл массивный висячий замок. Жестом пригласил автоматона и девушку внутрь покрытого мусором двора. «Животное, проверь, не поселился ли тут какой бродяга, пока нас не было. А то будет, как в прошлый раз». «Бродяга нет. Господин, да». Начал поясничать животное. «Опять он начинает», — скривился умник. «Завязывай!» Робот гыкнул и бодро убежал внутрь заброшенной скотобойни. Федор с девушкой пошли за ним. В нос ударила жуткая смесь запахов паленой шерсти и мертвечины. «Что это?» — с ужасом спросила девчонка. «О, это наш дворец. Тут чего только не было последние 20 лет. Поэтому мне отдали его за сущие копейки. Запах только вот никак не выветривается. Но это не страшно. За полчаса принюхаешься». Федор обманул девушку. За этот год, что он приобрел памятный завод, где он убегал от кальмаров, запах так и не исчез. Наоборот, эта вонь снилась Федору во сне. Иногда приходила по ночам, когда он стоял в очередях. Только запах моря выбивал эту смесь из головы полностью и без остатка. Хотя это ерунда. Ну, воняет. Ничего страшного. Зато в тепле и безопасности. Они прошли вглубь здания, распугали местных крыс и пришли в кабинет, в котором они останавливались, когда надо было залечь на дно. Окна выходили внутрь небольшого дворика, трубы в маленькой печке уходили в вентиляционную систему. С улицы невозможно было догадаться, что внутри кто-то живет. Старая скотобойня считалась дурным местом, и одни слухи служили прекрасной защитой от бродяг. Животное тут числился сторожем, и после пары инцидентов с местной шпаной и одним слишком смелым бездомным скотобойню обходили стороной. Животное достал у себя внутри уголек и бросил его в печь для розжига. Сорока отодвинул доску, за которой остались припасы с прошлого раза. Он поднял голову и увидел, что девушка стоит в проходе и не решается зайти внутрь. «Проходи». Она покачала головой и стала пятиться назад. Потом развернулась и убежала. Федор пожал плечами и занялся расставлением и подсчетом банок консервов. Возможно, сидеть придется долго, а шнырять туда-сюда до рынка и обратно – не самая разумная идея в их ситуации. «Животное, погляди, что там с этой идиоткой. Сейчас наружу выбежит, ее поймают, а потом и до нас доберутся». «Боится», — сказал робот, повернув к нему свою жуткую черную физиономию с пылающими оранжевыми глазами. «Ты страшный». «А ты нет», — усмехнулся Федор. «Я харизматичный». Федор вздохнул и сам пошел посмотреть, куда убежала девчонка. Искать долго не пришлось. Она пробежала до конца коридора и, увидев, что ее не преследуют, остановилась. «Пойдем, поедим и ляжешь спать», — спокойно сказал ей Федор. «Не знаю, как ты, а я чего-то устал». Что такое? Ведешь себя как хомяк, вырвавшийся из клетки. Кто вы? Ближе не подходите. Тихо пролепетала анафема. Федор замолчал и задумался. Этот вопрос неожиданно поставил его в тупик. И в самом деле, кто он? Тетя сказала, что идет к своему другу, и он нам поможет. Но вы сказали, что ее не знаете. Вы меня похитили? Похитили? Что за бред? Вздохнул Федор. Похоже, соображение у тебя, как у твоего папаши. Он всегда отличался. А я... Да, я друг Лиз, твоей тети. Она попросила тебе помочь. Но если ты не хочешь, то можешь идти. Возвращайся к Герману, мне же легче будет. Всю семейку 100 лет не видел и столько бы не видать. Федор вытер лицо, тяжело вздохнул и продолжил. Ладно. Говорю один раз. Либо ты сейчас идешь в комнату к печке и рассказываешь, что произошло, либо вали на все 4 стороны. Желания возиться с дочкой Германа у меня нет. Я до сих пор тут стою, а не выгнал тебя в зашей только потому, что это была просьба Лиз. Как будто у меня других проблем нет. Он развернулся и пошел назад. «Давай, подходи, сейчас чайку налью!» Довольный собой воскликнул чайник, выпуская струю пара. «Уж постарайся!» Ответил ему Федор, черной хитиновой рукой взял кипящий чайник и налил себе в металлическую кружку кипятка. Девчонка наконец зашла в комнату, на ее лице читалось отвращение к окружающей грязи и запаху. «Видно, что пришла в себя. Вон как кривится», — заметил умник. «Садись. Рассказывай, зачем убежала от отца и почему с Лиз». Девчонка долго собиралась с духом. Федор ей не мешал, пил горячий чай, потом открыл ножом банку консервов. Принялся пальцами вылавливать куски мяса и есть, закусывая пирожком с хуном. С утра ни крошки во рту не было. Потом Федор задумчиво посмотрел на девушку и передал ей банку, в которой еще оставалась половина тушенки. Анафима поморщилась и помотала головой. Федор пожал плечами и принялся доедать. Животное перестал хрустеть углем и внимательно уставился на девушку. Потом также внимательно стал разглядывать Федора. Потом он встал, приложил палец к уху Федора. «Отстань!» Раздраженно отмахнулся от робота-сорока. Но животное не сдавался, подошел к девушке и протянул одну из своих лап к ее уху. Девица испуганно отпрянула. Наконец автоматон успокоился, сел на свое место и принялся дальше жевать уголь. «Чего молчишь?» — не выдержал сорока. «Рассказывай. Сейчас решается, что я буду с тобой делать». Так что в твоих интересах рассказывать правду. Если соврешь, сразу отправишься к отцу. Надеюсь, это не какой-нибудь бред про разбитую любовь. «Какая любовь? Что ты несешь?» — возмутился умник. «Ой, отстань!» — отмахнулся Федор. «Кто их, этих подростков, знает? Лишь бы напиться и поперевлюбляться. Потом разругаться. И так по кругу». «Вы сейчас с кем разговариваете?» Все так же испуганно прошептала анафема. «Это не важно. Рассказывай». «Меня хотели короновать», — прошептала она, сжала сверток, который так и не выпускала из рук. «Что, прости?» «Меня хотели короновать». Федор удивленно посмотрел на животного. «Еще политических интриг нам не хватало. Хотя бред какой-то. Дочь вольного барона. Даже без надела». «Да нет, вы что? К императорскому двору это не имеет никакого отношения. Это про духовную коронацию». «Понятнее не стало». «Это из-за чистых. Отец захотел меня отдать им, чтобы они провели со мной обряд, который они за глаза называют коронация. чистый и...» Заявил животное и сделал максимальное глупое лицо. Федор посмотрел на робота осуждающе. Тот закатил глаза, вздохнул и спросил уже нормально. «Чистый — это церковь очищения?» Девушка немного подумала, а потом кивнула. «Они постоянно живут у нас дома. У них какие-то дела с отцом, а раньше с дедом». «Подожди, он захотел отдать тебя в монастырь?» — спросил Федор. «Да нет, очистить, ну или короновать. Вы что ли не знаете? Я думала, все знают». Немного удивилась девушка. Федор грустно посмотрел на нее и тяжело вздохнул. «Мне снова 10 лет, и мой брат несет какой-то бред», — устало сказал Федор. «Давай с самого начала». «Перестань нервничать. Про брата было лишнее», — сказал у него в голове умник. «У вас был брат?» — спросила анафема. «Был», — осторожно ответил Федор. «У всех были братья». «Это не важно. Продолжай». «У меня нет брата», — немного возмущенно заявила девушка. «У меня тоже нет», — неожиданно вставил животное. «И сестры нет», — грустно добавила девушка. «О, и у меня нет», — воскликнул животное. Отодвинул Федора, налил в кружку чая и протянул анафеме. Девушка улыбнулась и с благодарностью кивнула. «О, этому балбесу она улыбается, а тебе нет», — подметил змей. «Тебя же анафема зовут», — продолжил животное. «Нравится свое имя». Девушка отрицательно покачала головой. «Давай я тебя буду Аней звать». Автоматон расплылся в своей жуткой улыбке. «А меня животным зовут». «Давай». Девушка продолжала улыбаться. «Какое дурацкое у тебя имя. А кто тебя так зовет?» «Да вот он». Робот указал длинным металлическим пальцем на Федора. Улыбка пропала с лица анафемы. Она смутилась и уставилась в пол. «Не грусти», — пробасил животное. «Теперь ты с нами. А мы 3 самых опасных существа в этом городе. Я капитан и вон чайник на печке. И мы на твоей стороне. Мы тебя в обиду не дадим. А если кто захочет тебе сделать какую подлость, мы сразу это починим. Любое хотение пропадет». Робот поднял 1 из 4 рук, и оттуда с вжикающим звуком выскочило длинное и узкое лезвие. Девушка немного вздрогнула. «Ну что, ты с нами в команде? Надерем им всем задницы». Анафема завороженно смотрела на лезвие, покрытое черными пятнами. «А можно?» — тихо спросила она. «Конечно. Так же, капитан?» — с нажимом спросил Федора робот. «Наболтались?» — проигнорировал вопрос сорока. «Нас теперь разыскивает полиция, банда Зюда и какие-то головорезы церковников. И я хочу знать, почему». Девушка перестала улыбаться и уставилась в пол, а потом заговорила. «Герман, отец, хотел отдать меня чистым. Он никогда меня не любил. А после этой их коронации люди превращаются в куклы, я видела. Я так думаю, что они так у людей душу крадут. Очищенные через коронацию ничего не боятся, ничего не хотят и выполняют все приказы священников. Он хотел, чтобы я стала такая же». Федор вспомнил громилу в белом балахоне, что пер на него. Не обращал внимания на удары и раны, просто с безумным взглядом шел вперед. «Герману от меня было нужно только послушание. И то, чтобы я потом род продолжила. У него больше детей нет, кроме меня. Он сказал об этом тете Лизе. Сказал ей, что у меня день рождения, мне уже 16, и что мой мозг сформировался, и меня можно короновать. И что я проклятие их рода и паршивая овца. что поганую кровь не исправить, как он надеялся, но попробует разбавить. Я все сама своими ушами слышала, и мы с тетей Лиз сбежали. Она меня потащила к вам, сказала, что вы нам поможете. Я теперь даже не знаю. А почему ты отца называешь Германом? Вроде бы у людей так не принято. Тихо спросил животное. Девушка ничего не ответила, просто пожала плечами. Потом подумала, куда ей деть руки. Ничего не решила, отложила кружку с чаем и обняла себя, как будто пыталась согреться. Может, ты что-то перепутала? Ничего не понимая, спросил Федор. Герман, конечно, идиот. Но вот так, свою дочь... Это даже для него перебор. Может, ничего такого не должно было произойти? Обычные церковные махания кадилом, что-то вроде причастия, например. Нет. Да как вы не понимаете? У нас в доме все слуги очищенные. Отец им мог приказать что угодно, и те выполняли. Не знаю, отрезать себе палец или целый день стоять на четвереньках. Я же не дура. Он хотел, чтобы и я была такая же. И он только ждал, когда мне 16 исполнится. Он меня всегда ненавидел. Только на людях изображал, что мы одна семья. Девушка замолчала, лицо ожесточилось. А может, он и прав? Тихо произнесла она. Может, я и есть проклятие. И может, мне лучше очиститься и перестать всех окружающих мучить. Ну, вас всех к черту. Не хотите мне помогать, и не надо. И без вас справлюсь. Девчонка вскочила и выбежала в коридор. Федор вздохнул. Животное пошел за ней. Как же тяжело с ними, со всеми, подумал Федор. Тут все логично. Кто бы ни попытался сбежать из дома на ее месте, размышлял умник. Хотя Елизавету из-за этого убивать... Очень странно. Раз так девочку не любили, как она говорит, то сбежала и сбежала, им бы было легче. Но смертоубийство... Странно. Надо подумать. Спроси ее, почему за нее не вступилась мать? Негромко подсказал Федору чайник. А мне эта пиглица нравится, решил змей. Чем это? Спросил умник. Не знаю, на Ингу похоже. Скандалистка такая же. По мне, так совсем не похоже. А вот похоже. А вот и нет. Что сидишь? Иди за ней, сказал Сороке чайник. Федор подумал, что он хотел только одного. Он хотел покоя. И где он, этот покой? Какая-то вечная гонка. Был ли хоть раз в его жизни момент, когда у него все было просто и понятно? Подумал и вздрогнул. Был. Это тогда все было просто, и все было понятно, и длился этот период целых 15 лет. Федор выглянул из комнаты. Животное склонился и аккуратно обнимал скрючившуюся на грязном полу девчонку. По тихим коридорам разносилось его успокаивающее бурчание и девчачьи всхлипы. «Животное, пойди проверь периметр, только наружу не высовывайся. А ты...» Федор подошел к девчонке. «Сопли вытри. Иди поешь, выпей чая и ложись спать. Завтра решим, что лучше делать. Сама справишься? Прислуги тут нет». «Справлюсь», — мрачно ответила анафема, которая перестала рыдать и теперь разглядывала пол. «Вот и действуй. К наружным окнам не подходи, не шуми. Свет, который можно увидеть снаружи, не сжигай. А я пошел спать». «Тетя Лиз про вас другое говорила. Она говорила, что вы добрый и сильный, а вы... Не знаю. Не такой». «Инга, слушай внимательно», — начал злиться Федор. «Я не собираюсь...» «Инга?» – удивилась девушка. Федор замолчал, потом просто развернулся и пошел назад в комнату. Не говоря больше ни слова, он подкинул угля в печку, лег на старый матрас в углу завернулся в порванное одеяло и попытался заснуть. Сразу этого не вышло, но под мурчание согревшегося от печи змея он наконец отключился. Лунный свет пробивался сквозь неаккуратно заколоченные окна в большой зал скотобойни. Из щелей в стене выползали крысы. Одна из них, особенно толстая и старая, не торопилась. В привычных запахах сегодня появились незнакомые ноты, пахло едой. Это будоражило. Парочка молодых крыс были не такие терпеливые и сразу двинулись вперед, подкрадывались к одной из комнат, где пахло особенно интересно. Старую же что-то смущало. Она долго принюхивалась, потом разглядывала потолок зала, на котором луна рисовала большую тень, похожую на огромного паука. Очень огромного паука с невообразимым количеством длинных черных лап. Время шло, тень, похожая на паука, так и оставалась тенью. Но вот из комнаты пахло уж очень вкусно. И вроде бы все нормально, все как всегда, никакой опасности. Что же тогда ее смущает? Вот уже молодые крысы осторожно, короткими перебежками подошли к комнате. Вот уже одна из них набралась смелости и нырнула внутрь. Как же хочется есть. Может, тоже побежать за ней, пока она там все не сожрала в одну морду? Внезапно темнота в комнате шевельнулась, молодая крыса пискнула и повисла в воздухе, проткнутая длинным тонким лезвием. Загорелись два оранжевых глаза, и животное отбросило мертвую крысу назад в коридор. Поглядел вокруг, но, не заметив никакой дополнительной угрозы, снова закрыл окуляры. «Вот так-так», — подумала старая крыса и затаилась. Комната оказалась не самым гостеприимным местом. Но спустя четверть часа ничего больше не происходило, и крыса вместе с оставшейся молодой товаркой подошла к убитой. Они вместе вцепились в тушку и потащили ее назад в нору. Да, не самая лучшая еда. Но не пропадать же добру. Внезапно в конце коридора, как гром, затопали тяжелые керамические лапы, и к ним на этаж поднялись два огромных чудовища, от которых пахло углем, дымом и машинным маслом. Крысы спрятались в темном углу и с тревогой проводили две массивные фигуры, что прошагали рядом. Животное снова открыло окуляры, но увидел, что это всего лишь их големы. Дошагали дурни до скотобойни, наконец-то. Автоматон встал, шепотом приказал увольням сесть в углу и выдал по порции угля. Потом поправил дырявое одеяло, под которым тихо сопела девочка. Проверил, все ли нормально у Федора. Лицо человека было, как всегда, хмурое. Внезапно, не открывая глаз, человек пробурчал что-то невнятное, и в то же время угрожающее, даже во сне с кем-то ругается. Автоматон оскалился, тихо сел рядом со входом и плавно стал погружаться в энергосберегающий режим. Долгие мгновения больше ничего не происходило, только две крысы сбежали прочь, бросив труп товарки. Попозже вернутся, когда все успокоится. Когда они завершили свое дело и скрылись в щели, которая вела в подвал, снова повисла тишина. Только лунный свет давал причудливые тени. В полной тишине тьма на потолке шевельнулась и немного сдвинулась. Медленно и подрагивая, словно ветка под порывами ветра, тень стала передвигаться ближе к комнате незваных гостей. Без единого звука, одна тонкая и длинная, словно паучья, черная лапа аккуратно опустилась на пол. За ней последовали еще и еще. Потом от потолка отделилось длинное тело, которое зависло прямо напротив входа в комнату. Медленно покачиваясь, тень внимательно смотрела внутрь на спящих людей и отключенных роботов. Увидев все, что ей хотелось, тень, не торопясь, медленно залезла на потолок и замерла.